Глава 17. Затишье перед бурей. Спустя пару минут я почувствовал себя вполне сносно и даже сумел встать при поддержке друзей. Дышать я уже мог нормально, последствия удара льдийца, благодаря воздействию мощных плетений, практически исчезли. Кости срослись, и рука уже работала, но мышцам требовалось чуть больше времени, чтобы прийти в норму. Все-таки ускорение в бою с рассветником меня порядком вымотало. Однако радовало то, что моему противнику-человеку будет намного хуже. Он-то ведь не маг и даже не вампир. Так что огребет незабываемых ощущений по полной программе. И сомневаюсь я, что ради его лечения местные маги будут тратить много силы. Скорее активируют общеукрепляющее плетение и этим ограничатся. После того, как я совершил подвиг, утвердившись на ногах, меня тут же потянуло на новые... Я доковылял до королевской ложи. Там Шерит вручил мне кинжал с золотой рукоятью, который на фоне остальных полученных мной столовых приборов выглядел приятным разнообразием. Прочие призеры сейчас находились в лазарете или только направлялись в него, так что перед монархом я пристал в гордом одиночестве. А король держался молодцом. Он ничем не выдал, что моя победа доставила ему какие-то проблемы. Тепло поздравил и заодно толкнул для народа длинную речь. После чего отпустил во свояси в заботливые руки друзей, а те сразу принялись делиться своими впечатлениями от боев, которые я пропустил. Оказалось, что несмотря на скоротечность, они были весьма насыщенными и, как заметила киса, очень познавательными для профессионалов. Но не успела вампирша скинуть хотя бы один мыслеобраз в подтверждении своих слов, как прибежала Лакрия, оставившая своего принца в ложе. Крепко обняла меня и выдала новую порцию поздравлений. Мельком посмотрев на небо, покрытое редкими облачками, я понял, что соревнование продолжалось часа 4 и время близится к ужину. При мысли о нем желудок напомнил, что нормально пообедать мне так и не дали. Поэтому я прервал радостную эльфийку и поинтересовался у друзей, не хотят ли они подкрепиться. В ответ я получил веселые улыбки и ехидное замечание вампирши. «Узнаю нашего Алекса. Вместо того, чтобы порадоваться победе в самом тяжелом соревновании турнира, он думает лишь о том, как бы набить свое брюхо». «Там, где я родился, бытует поговорка «война войной, а обед по расписанию». В ее мудрости сомневаться не приходится, так что пошли перекусим, раз на фронтах наступило затишье. Лакрия, у тебя какие планы? Отправишься с нами или вернешься к Дишару?» «Разумеется, с вами. Мы же после ужина сразу в замок поедем, не так ли?» «Так просто я подумал, что принц окажется чуть более решительным и сегодня пригласит тебя во дворец. Видимо, ошибся». Эльфийка слегка смутилась. «Вообще-то Дишар так и сделал, но я отказалась». Внимательно оглядев Лакрию и прислушавшись к ее чувствам, я понял, что у этой парочки отношения развиваются полным ходом. Похоже, принц действительно вызывает симпатию у эльфийки, и сейчас она очень хотела бы отправиться вместе с ним. Но что-то заставило ее выбрать нас. Интересно, что же? «Еще не поздно передумать», — сказал я Лакри, не желая лишать ее удовольствия. «Нет, пойдемте отпразднуем наши победы», — решительно заявила девушка и, подхватив Хора под локоть, первая двинулась к выходу. Я лишь пожал плечами и двинулся следом. Если она решила отказаться от насыщенной ночи, это ее право. Но мне непонятно, чем же Дишар так сумел зацепить ушастую, что теперь она не только отзывается о принце в восторженном тоне, но и не против покувыркаться с ним в постели. А ведь именно это предлагал его высочество, когда приглашал Лакру во дворец. Тут никаких сомнений нет. Значит, либо она ему тоже нравится, либо принц все-таки намерен использовать ее в своих целях, особенно если Дишар в курсе планов своего отца. На выходе из арены мы едва не попали в давку, но вскоре вместе с потоком зрителей оказались на улице и отправились на поиски подходящего трактира. Как я и опасался, ближайшие были забиты голодными демонами, а как выяснилось чуть позже, в остальных тоже не осталось свободных мест. Пришлось нам возвращаться назад, забирать своих парнов, а потом несолоно хлебавшим ехать домой. Но и тут нас поджидала неудача. Улицы столицы были заполнены народом, каретами и всадниками, поэтому продвигались мы медленно, слушая вдохновенную брань извозчиков. Ведь пользоваться своими способностями я не хотел. Зачем рисковать понапрасну? По пути я осмотрел ножичек и признал, что рукоять у него красивая, рельефная, украшенная мелкими алмазами, а вот лезвие — полная ерунда. Сталь плохая, с гномией и рядом не валялась, никакой гравировки мастера не наблюдалось. Короче, кухонный ширпотреб. Извлекать его из ножен на людях категорически не рекомендовалось, чтобы не опозориться. Поэтому я решил продать свой приз при первой же возможности вместе с кубком, оставленным в замке. Выбравшись из раша, мы прибавили скорость, поскольку на небе появились многообещающие темные тучи, которые ветер целенаправленно гнал в нашу сторону, словно желая напомнить сезон дождей, однако. По дороге киса коротко рассказала ушастой о подставе, которую та благополучно пропустила, и поинтересовалась, что эльфийке удалось выведать у Дишара. «Совсем ничего», — призналась девушка. «Да, он уже знает о крупном выигрыше Алекса, но не был осведомлен о намерениях дознавателей. Во всяком случае, мне так показалось. Хотя, разумеется, ничего исключать нельзя». «Не был?» — уточнил я. «То есть ты все же ему рассказала о наших выводах?» «Алекс, не держи меня за идиотку. Я лишь пожаловалась Дишару, что по вине некоторых особо подозрительных дознавателей мы могли сегодня опоздать на соревнования. Ну а принц пообещал с этим разобраться. Так что даже если Дишар не был в курсе планов своего отца, то вскоре должен о них узнать. Ведь Ширит не просто так держит его возле себя. Принц уже приобрел немалый опыт управления королевством. Он решает многие государственные дела и обладает большим влиянием при дворе. Да и соображает неплохо. Поэтому вполне способен обо всем догадаться и прямо спросить у короля. А тот уж точно не станет ничего скрывать. В надежде, что сын его поддержит». «Ладно, извини, об этом я не подумал». «Ну, теперь-то мне понятно, почему эльфийка не решилась остаться с принцем. Хочет выяснить, врал ли он ей или действительно ни о чем не догадывался. А для этого нужна следующая встреча. Тогда и будет видно, сможет ли Дишар сказать правду или постарается прикинуться дурачком, разрушив набирающие обороты отношения. Эх, боюсь, ушастую ждет большое разочарование». Спустя час тучи нас все-таки догнали и щедро окропили дождем, от которого пришлось укрыться простенькими коконами. Нашим парнам на дождь было наплевать, поэтому скорость передвижения не думала снижаться. И спустя еще час, когда на землю опустились сумерки, мы достигли замка. Несмотря на грозное обещание Нэшора, развалиться он пока не собирался. Никого из группы дознавателей видно не было, да и аур их не наблюдалось. Вышедший нас встречать управляющий сообщил, что они слиняли почти сразу же после нашего отъезда, забрав с собой останки нападавших и все улики, так что о трофейных ножичках с черным металлом можно было и не вспоминать. Поздравив нас с победой, Нэш радостно сообщил, что праздничный ужин скоро будет готов, и мы поднялись в свои комнаты. С черного хода, так как на полуразрушенной лестнице копошились нанятые в спешном порядке каменщики. По-быстрому ополоснувшись в душе с уже заделанными дырами в стенах и переодевшись, я спустился в зал, где собрались голодные друзья, и сразу учуял восхитительный запах жареного мяса, прогнавший все тягостные мысли об овсянке. Да, ужин действительно оказался праздничным. Мясо с чесночным соусом, мясной салат, мясные тефтели, жаркое с грибами. Короче, рай для желудка. Долго разглядывать заставленный тарелками стол я не стал и присоединился к сосредоточенно работавшим челюстями друзьям. Мясо было неплохо приготовленным, но имело несколько непривычный вкус и оказалось слегка жестковатым. Чтобы проверить свою догадку, я повернулся к Нэшу, решившему составить нам компанию, и поинтересовался. «Так у вас парнов тоже едят?» Тот кивнул и смущенно пояснил, что вообще-то мясо этих животных в Хорошаре считается вторым сортом. Да и стоит соответственно, поэтому большинство жителей предпочитает традиционную говядину. Но после ночного боя Нэш решил, чего пропадать добру, и велел сразу разделать тушу бурана. Несмотря на опасения демона, это сообщение нисколько не испортило мне аппетит. За время своих странствий я какой только дрянью не питался. А вот лакра жевать стала немного медленнее. Ну да, парнину, мясо бедняков, ей пробовать еще не приходилось. Хотя, если подсчитать, мне оно обошлось раз 20 дороже обычной говядины. Утолив первый голод, я поинтересовался у кисы правильностью своих выводов по поводу возможностей демона и узнал любопытную вещь. Оказывается, хвостатые считаются в этой части мира очень хорошими бойцами, А двигаются так быстро благодаря специфической особенности психики, своего рода режиму берсерка. Хотя это не совсем точное название и далеко не отражает всю сущность процесса. Просто в бою тренированные воины могут входить в подобие легкого транса. И в этом случае их навыки позволяют действовать намного быстрее. Если сравнивать их с мастерами рассветной школы, то можно легко сделать вывод, что транс похож на интуицию, но не возможностью предугадывать движение противника, а способностью пропускать сознательный анализ информации, поступающей от органов чувств. Именно эта особенность расы в сочетании с отличной выносливостью и лучшими физическими данными позволила демонам в древние времена навалять вампирам, а остальные соседи клыкастых, включая человеческие народы, проживавшие на территории современной Элидии, поскольку рассветное искусство на тех землях только-только зарождалось, на это были не способны даже при очень большом желании. Прояснив для себя этот момент, я вспомнил об одной мелочи и спросил у Хора: «Слушай, а ты не знаешь, кто на соревнования элидийца выставил?» «Граф Ушрак». «Тот, который ваши земли стремился захапать?» «Он гад! И ведь как хитро сделал! Всем говорил, что нанял прошлогоднего призера Ширсака, а сам сегодня заявил об участии гостя из Элидии». «Ну, тогда понятно, почему на приеме мне ничего не рассказывали о нем. Хотя этот мастер рассветной школы вполне мог одержать победу. Просто незнатные, непростые демоны ни о чем не догадывались, а хитрец Ушрак раскрыл свои карты только на турнире». «А ведь наем воина такого класса обошелся ему недешево», — задумчиво сказала Киса. «Наверняка граф рассчитывал после победы попросить у короля в награду земли соседнего графства, тем самым оправдав все свои расходы». «Но Алекс поломал ему все планы», — радостно продолжил Хор. «И заодно сумел выиграть целое состояние. Кстати, берегись, если об этом узнают столичные торговцы, на приеме они тебя будут на части рвать. Лишь бы только ты выслушал их заманчивые предложения по поводу выгодного вложения своего богатства». «На каком приеме?» — не понял я. «А я разве еще не говорил? Завтра во дворце состоится традиционный прием, на который, среди прочих, должны явиться все знатные особы, участвовавшие в турнире, и победители соревнований. Именно на этом приеме я смогу обратиться к его величеству с просьбой». «С пятью просьбами?» — с ухмылкой уточнила Киса. Лицо у демона вытянулось. Похоже, такая мысль еще не приходила ему в голову. Поглядев на друга, я усмехнулся и подумал о том, что оглашение просьб перед толпой свидетелей гарантирует их выполнение королем. Ведь именно это обеспечит ему толпу желающих поучаствовать в следующем турнире. Ради чего, собственно, и устраивается данный прием. «Уже было такое, чтобы участники команды одного приглашенного на турнир победили сразу в нескольких состязаниях?» — полюбопытствовал Лакрия. «Было и неоднократно», — ответил я, зная историю турнира. «Но больше трех состязаний почему-то еще никому не удавалось выиграть. Наверное, это не совсем выгодно для приглашенных. Ведь для того, чтобы гарантированно победить, нужно нанять лучшего участника, по возможности купив у его самых опасных соперников, пригласить ему хороших тренеров, обеспечить хорошие условия для тренировок и так далее. На это нужны немалые средства. Поэтому если для победы в одном состязании еще можно постараться, то для большего нужно быть минимум герцогом с соответствующим достатком». «Алекс прав», — сказал Нэшор. «Большинство приглашенных рассчитывают только на одну победу, но делают для нее все возможное. Тем не менее, разного рода случайности могут как помешать участникам, выступающим с их цветами, так и помочь. Поэтому никто не допускает небрежности в подготовке к турниру, где даже талантливый новичок имеет все шансы одолеть прошлогоднего победителя». «Так что зря ты волновался, Хор», — подмигнул я другу. «В следующем издании правил непременно появится твое имя. Но лучше заранее подумай над своими просьбами, а то еще сгоряча повторишь мой подвиг, отказавшись от награды». Демон оглядел нас и смущенно сказал: «Но ведь мне больше ничего не нужно. Земли я просить не хочу. Деньги мы выиграли немалые. Должность и титул таким способом получать не желаю. Может, пять раз попросить одно и то же, чтобы уже наверняка». «Не спеши, хвостатый», — усмехнулась Киса. «Подумай хорошенько. Такой шанс выпадает раз в жизни, и не стоит его игнорировать». Хор улыбнулся и спросил: «А может, вам самим что-нибудь нужно? Говорите, не стесняйтесь, ведь это вы победители. Именно вы и заслуживаете награды, причем намного больше, чем моя благодарность». Демон вопросительно посмотрел на меня, но я покачал головой и промычал с набитым ртом. «На меня не надейся, я сам попрошу у Шрида то, чего хочу». «Вряд ли король захочет переписывать торговые соглашения с Сильхшусом», вздохнула Киса, когда Хор перевел взгляд на нее. «Так что не стоит и пытаться». «А я бы попросила секрет местной технологии производства тканей», сказала эльфийка, проведя пальцами по рукаву своей рубашки. «Но, боюсь, сведения такого рода никто не станет передавать в другое государство». «Надо же, а я ведь даже не заметил особенных отличий в качестве материала местной одежды». «Ладно, будет еще один пунктик для разговора с Шеридом». «В общем, думай, Хор», — подытожила Киса. «До приема время еще есть». Демон весь ужин сохранял на морде обиженное выражение, вызывавшее у нас веселые ухмылки. Ну да, он-то надеялся, что сможет отблагодарить нас, но вдруг выяснил, что все его друзья законченные альтруисты. Неприятное открытие. А после трапезы, сытые и слегка осоловевшие от распитого кувшина вина, мы разошлись по своим комнатам. Улегшись на кровать, я убрал легкое опьянение и принялся прогонять будущий разговор с Шеридом. В том, что он последует, я нисколько не сомневался. Король не станет упускать прекрасную возможность поговорить со мной, поэтому стоит подготовиться к этой беседе. В прошлый раз я допустил ошибку, понадеявшись на авось, поэтому сейчас решил продумать все заранее. Свои аргументы, предложения, возможные ответы короля. Этим я и занимался больше часа, машинально отмечая передвижение аур вокруг. А жизнь в замке постепенно замирала. Заканчивали работу слуги. Лакрия, наконец, определилась с нарядом для завтрашнего приема и улеглась в кровать. Киса закончила трепаться со своим начальством по разговорнику и развеяла полог тишины. И только Хор этажом выше все ворочался сбоку на бок, наверняка раздумывая о своих желаниях и пытаясь сформулировать просьбы к королю. Вскоре я понял, что готов к беседе с монархом, но так как сон не шел, вспомнил о плетении, продемонстрированном Хором, и принялся в нем ковыряться. А когда обнаружил парочку мелких изъянов, неоправданно увеличивавших расход энергии, и понял, как можно слегка усовершенствовать данную структуру, дверь моей комнаты тихонько отворилась, впуская вампиршу. «Ты не меня ждешь?» — игриво поинтересовалась Киса. «Разумеется, тебя!» — улыбнулся я, развеяв плетение. «Не подскажешь, существуют ли еще какие-нибудь способы обнаружения магов, скрывающих излучение своей ауры? Ведь структура Хора хотя и надежная, но очень медленная, энергозатратная, да и при активации заметна любому магу в округе. А я нутром чую, что ей должна найтись какая-нибудь альтернатива». Киса рассмеялась и присела на кровать. «Алекс, ты меня иногда просто поражаешь своими поступками. К нему пришла девушка, готовая заняться любовью, а его интересуют только новые плетения. Слушай, я ведь и обидеться могу». «Ну, это вряд ли. Ведь именно этим я ее сейчас и привлекаю, своей необычностью, странностью и легкой необразованностью, которую она может устранить». Хмыкнув, я сказал ей: «Лучше не надо, ты же сама понимаешь, что любовные игры могут и подождать, а вот элидийские маги ждать не будут». «Снова предчувствие?» Сразу посерьезнела Киса. «Нет, просто не хочу повторения вчерашней ошибки». «Понятно, что ж, смотри». Вампирша продемонстрировала мне плетение такого же типа действия, но разного характера. Одно из них работало наподобие радара, излучало волны, которые отражались от всех аур, находящихся в пределе обзора. Оно не требовало много силы, но было недостаточно точным, могло принять двух близко стоявших магов за одного, грешило размытостью расстояния и прочее. Второе было точнее, представляло собой небольшие сети, которые разлетались по спирали, прочесывая кругу. Однако оно имело и серьезный недостаток, вполне могло пропустить движущегося мага. Третье испускало длинные лучи, сразу улавливающие малейшие источники энергии, но нуждалось в постоянном контроле и было недостаточно оперативным, так как обнаруживало закрывшегося мага после того, как сигнализировало обо всех более мощных источниках, амулетах, аурах животных и прочей ерунде. Так что маг мог просто раскидать разные соблазнительные приманки для этой структуры, а сам подобраться незамеченным к ее создателю. Четвертое испускало маленькие автономные плетения, которые словно обученные ищейки сами прочесывали заданную местность. но разрушались при соприкосновении с найденным объектом, отправляя сигнал хозяину. И на этом список структур поиска далеко не завершался. Вскоре я понял, что каждая из них, как это было и с защитными плетениями, имеет свои преимущества и недостатки. Нет некоего единого приема, позволяющего найти мага, который желает остаться незамеченным. В каждом конкретном случае нужно применять то плетение, которое больше всего подходит к определенным условиям, включающим рельеф местности, ее насыщенность живыми объектами, магический фон и прочее. Поэтому я старательно выслушивал характеристики поисковых магических структур и быстро их запоминал, надеясь в будущем изобрести нечто, способное объединить все их положительные моменты. Когда киса продемонстрировала мне последнее плетение, которое относилось к вампирской магии, я перешел к практике. Попробовав три известные структуры, я разобрался в их действии и заодно узнал, что в непосредственной близости от замка магов нет. Но эксперименты пришлось прекратить, потому что к нам спустился Хор, и я беспокойно поинтересовался, стоит ли ему готовиться к отражению нового нападения. Разумеется, мы заверили демона, что просто решили потренироваться, спровадили хвостатого подальше и занялись более приятным делом. А некоторое время спустя довольная вампирша поинтересовалась: «А почему ты на соревновании так долго возился с последними противниками? Я полагала, что твоя подготовка окажется на голову выше всех участников, но сегодня какому-то эридийцу едва не удалось вывести тебя из строя. Что произошло?» «Ничего особенного. Во-первых, у нас с эридийцем одна школа, поэтому его оказалось сложнее завалить. Во-вторых, это был нереальный бой, в котором я использовал бы свою подготовку на полную катушку, ведь убивать было нельзя. Все смертельные удары сразу отпадали, а обычные легко парировались. Вот я и решил переиграть соперника, воспользовавшись своим умением терпеть боль. Правда, просчитался немного и недооценил силу пропускаемого удара, а со зверем вообще смешно получилось. Его болевые точки было не достать, да и левая рука лишала свободы маневра. Поэтому заготовленную уловку с применением гамийской техники пришлось отправить в утиль». «Эх, кому я это объясняю? Ладно, признаюсь, накосячил немного, но впредь буду умнее». «Да уж, постарайся. И, кстати, забыла тебе сказать. Пожалуйста, запомни, магов брать живьем очень опасно. Если нет достаточной уверенности в том, что захват удастся произвести без потерь, лучше сразу уничтожать противников. А то меня, знаешь ли, очень удивило, что ты скомандовал атаку Ниста, видя перед собой довольно опытного мага». «Это ты у Ризака нахваталась?» – уточнил я. «Тогда запомни и ты мудрость, которую мне пришлось усвоить давным-давно. Всего один информированный язык может спасти множество жизней». «Не буду спорить. Но ты хотя бы учти, что прежде чем начинать схватку, нужно определить точное количество противников». Я промолчал, признавая правоту кисы. «Теперь у меня есть для этого все возможности. И больше я так не лопухнусь. Но нужно срочно озаботиться созданием каких-нибудь простеньких магодетекторов, вроде разработки деда Хора, способных предупредить меня о приближении врагов раньше, чем это сделает интуиция. Ведь вчера ночью нам просто повезло, что маги не ждали сопротивления и, похоже, стремились захватить меня живьем. Именно это и привело к нашей победе. Но все могло сложиться иначе, если бы они двигались компактной группой и не осторожничали». «Да уж, интересно, как же теперь отреагируют элидийцы, и что будет делать Шерит? Хотя, если о первых можно только гадать, то выяснить намерения короля ничего не стоит. Думаю, в разговоре со мной он не будет секретничать. Все-таки я принял непосредственное участие в этом противостоянии, поэтому имею право знать все. Кстати, нужно обязательно поинтересоваться у монарха, как он относится к увлечению своего сына, ведь ушастая представительница иной расы, что наверняка не способствует поднятию авторитета принца среди знати». «О чем задумался?» – поинтересовалась девушка. «О Лакрии», – не стал врать я. «Полагаешь, она что-то недоговаривает о принце?» «Нет, что ты, я уверен, она сама догадывается о том, что Дишар ловко водит ее за нос, иначе не стала бы сегодня отказываться от его заманчивого предложения». «Ты что же думаешь, причина именно в этом?» – уточнила киса. «Другой не вижу». Вампирша улыбнулась и снисходительно заметила: «Алекс, как же мало ты знаешь о женщинах. Лакрии не позволила ответить согласием ее гордость. Ведь как может девушка из богатой семьи отправиться в гости к понравившемуся ей мужчине без украшений, без приличного платья, одетая лишь в обноски нелепой расцветки?» По-моему, ее одежда и внешний вид Дишару были безразличны. А пригласил он ушастую только для весьма известного времяпрепровождения, парировал я. Деревня ты, Алекс. Любая женщина желает выглядеть ослепительной. А особенно та, которая планирует разделить ложе с новым кавалером. Ведь ей не только нужно показать, что она достойна своего любовника, но и заодно продемонстрировать свое превосходство над всеми его прежними избранницами. «Ах, вот оно что!» – протянул я. «Да, похоже, я малость ошибся в своих предположениях. Лакрия не думала сомневаться в своем принце. Она просто сочла момент для перевода их отношений в постельную стадию не совсем подходящим. Ну а я уже успел напридумывать себе черт знает что. Но теперь придется внимательно приглядывать за ушастой. А то ведь она хоть и утверждает, что Дишар не пытается ее использовать, но испытываемое эльфийкой чувство симпатии вполне может пересилить весь накопленный опыт придворных интриг и помешать распознать эти попытки. Так что появляется еще одна проблема на мою голову, которую не стоит игнорировать. Поболтав с кисой еще немного, я отправился к темноте, где несколько часов разбирал новые плетения на блоки и пробовал их компоновать в разных вариантах. Но никаких успехов не добился. Без теоретических основ нечего было и думать о том, чтобы совершить какое-нибудь выдающееся открытие. Не зная, как работают плетения обнаружения, не понимая принципы блокировки излучения ауры, можно было даже не пытаться кардинально усовершенствовать полученные от вампирши магические структуры. Осознав этот факт, я позволил подруге унести мое сознание к себе. На следующее утро мы все проснулись поздно, а на завтрак получили то же мясное меню, что и вчера. Хор был вялым, сонным, видимо, всю ночь провел в раздумьях. Но мы не стали интересоваться, сумел ли он что-нибудь выдумать или нет. В конце концов, это его личное дело. Под конец трапезы прибыл гонец от короля с приглашениями, причем на всех нас. Это изрядно расстроило Алишу, и она заявила: «Я никуда не поеду, мне одного раза было вполне достаточно». «Как хочешь», – пожал плечами Хор, но киса возразила: «Нет, ты должна отправиться с нами». «Это еще почему?» Я пояснил демонице очевидное. «Оставшись одна, ты можешь стать легкой добычей, а недругов у нас хватает». «Но ведь и лидийцы охотятся только за тобой», – начал демон, но вампирша недовольно перебила ее. «Разуй глаза, Хор. Если герцог захочет отомстить, то вполне способен ударить в самое больное место. Если король не смирится с потерей огромной суммы из казны, он может нанять кого-нибудь для того, чтобы Алишу выкрали и предложили вернуть тебе за выкуп равный как раз этой сумме. Если Ушрак не оставил своих планов на ваше графство, он может воспользоваться возможностью сократить число наследников. Тебе хватит доводов? Или все еще хочешь оставить сестру в замке без надежных защитников?» «Алиша, едешь с нами!» – коротко приказал поразревший Хор, и демоница больше не осмелилась возражать. Выехать решили сразу после обеда, и свободное время я потратил с толком, упражняясь магией на заднем дворе. Прокрутив перед глазами ночной бой, я разобрал его по косточкам, а потом начал исправлять допущенные ошибки, пытаясь формировать иные связки и анализируя возможные последствия. Напоследок я успел попрактиковаться с плетениями обнаружения, потратив довольно много силы, но выяснив их предельный радиус действия, он оказался весьма внушительным. Самое энергоемкое могло достигать 1,5 километра, а самое экономичное и всех 5. Хотя последнее на таком расстоянии действовало припаршиво. После того, как мы снова набили желудки сочным, но несколько жилистым мясом, настал черед подготовки. Девушки снова надели праздничные платья, а Хор свой пижонский наряд. На их фоне я выглядел серо и убого, но по этому поводу не сильно переживал. Король меня по одежке встречать не собирался, а наряжаться на потребу придворной толпе я не имел ни малейшего желания. Демон взял свою трофейную сабельку. Лакрия надела пояс с кинжалом и прихватила большую сумку с вещами. По ней несложно было догадаться, что сегодня ушастая надеялась на повторное приглашение Дишара. Ну а я взял только квитанцию из конторы и подаренный королем кинжальчик, рассчитывая его продать первому попавшемуся по дороге ювелиру. Рассевшись по седлам, мы поскакали в столицу. В который раз? Нет, весьма занятно выходит. Вот уже много дней я с завидным постоянством только и делаю, что мотаюсь в Раш и обратно. Как на работу, честное слово. Пора с этим завязывать, а то уже надоело до чертиков. Два часа спустя мы достигли ворот и продолжили путь по широким улицам столицы. Сегодня на них было неожиданно пустовато. Видимо, все иногородние зрители не стали задерживаться дольше необходимого и после боев разъехались по домам. Добравшись до дворца, мы отдали своих парнов в конюшню, прошли тщательную проверку на входе и получили разрешение войти. В зале, где должен был состояться прием, почти ничего не поменялось. Все так же ненавязчиво пиликал оркестрик у дальней стены. Все так же лезли в глаза роскошь и богатство. Да и публика, которая была пока немного, казалась мне очень знакомой. Но одно отличие все же было. Вдоль стен не оказалось столиков с закусками, что меня весьма расстроило. Обратив на это внимание хора, я получил в ответ понимающую улыбку и объяснение. Оказывается, после официальной части с поздравлениями и всем прочим намечался большой праздничный банкет. Так что помереть от голода я просто не успею. Наше появление не осталось незамеченным. Более того, оно сразу вызвало нездоровое оживление всех присутствующих, большинство которых полезло к нам с поздравлениями. Оригинальностью они не отличались, но хвостатому приходилось все это выслушивать, сохраняя довольный вид. Некоторые, судя по всему, знакомые хора, даже жаловались с печальными усмешками, что по его вине просадили немалые деньги, но все равно хвалили моего друга. Да и нам досталось только поздравлений и много глупых вопросов, на которые приходилось отвечать. Количество гостей постепенно увеличивалось. Как-то незаметно нас разобрали по группам. Хор оказался в компании, где находились его приятели. Лакрия собрала вокруг толпу восхищенных и весьма знатных поклонников. Киса с Алишей предпочли общество двух вераков и человека. А мне пришлось беседовать с толпой дельцов. Хор накаркал. В столице все заинтересованные личности уже были в курсе того, что я сумел обогатиться на турнире. Поэтому представители торговых домов, частные предприниматели и все прочие стремились заинтересовать меня и уговорить вложить деньги в их дело. Разумеется, сразу я их отшивать не стал, так как хотел получше узнать о торговле в Харашаре, о рынках сбыта, дефицитных товаров и еще многих мелочах. Ведь вся эта информация могла очень пригодиться в разговоре с королем, который что-то не торопился приглашать меня к себе. Попутно я поинтересовался у собеседников, откуда они прознали о моем выигрыше, ведь мы на всех углах об этом не кричали. Букмекеры – народ скрытный. Кому попало сведения о ставках, передавать не будут, а королю невыгодно разглашать этот факт. Разве что он сам хочет использовать мой пример в качестве своеобразной рекламы, рассчитывая в следующем году пополнить казну. Но в ответ я узнал, что не только заинтересованные личности знают о моей удаче. Все жители столицы сегодня только и говорят о том, как же повезло некоему дракону, который теперь легко может купить себе пару герцог с Харашари. И в этом нет ничего странного. Ведь об этом было написано в вестовках, которые продавались с самого раннего утра на улицах города. Краем уха, слушая рассказы одного сапожного магната о его замечательном магазине, который после расширения должен был удвоить прибыль, я размышлял. Не буду спорить. Придание огласки факта выигрыша пошло мне на пользу. Теперь Шерит точно не сможет отвертеться от выплаты или попытаться от меня избавиться. Вестовки выходят не только в Раши. Так что весь Харашар уже в курсе событий, и если меня ненароком прибьют, то подозрение автоматически пойдет на короля и конкретно так подмочит ему репутацию. Но остается маленький вопросик. Кто же подсуетился? Элидийцы, Шерит или кто-то еще? Простое совпадение, я что-то не верил. Так и не определившись, я сосредоточился на анализе новых сведений от дельцов, каждый из которых с жаром стремился заверить меня в том, что его бизнес цветет, пахнет и обильно плодоносит. Я же делал вид, что верю всем им, не заостряя внимания на том факте, что если бы все их рассказы были правдой, мои деньги им бы точно не понадобились. Не забывал я краем глаза присматривать и за друзьями. К Лакрии присоединился неизвестно откуда появившийся Дишар, сразу приобнявший эльфийку за талию, словно заявляя на нее свои права. Их компания постепенно собрала большинство самых богатых и влиятельных гостей. Хор по-прежнему обретался в кругу знатной молодежи, а Киса с Алишей скромно спрятались в уголке, наблюдая за происходящим. Спустя некоторое время мне порядком надоели однообразные речи демонов, считавших меня как минимум дойной коровой без малейшего признака мозгов. Но я заставлял себя терпеть, и продолжал выуживать ценные крупицы знаний в их ворохе лжи, периодически соглашаясь, поддакивая и всеми силами изображая заинтересованность. От этого занятия я был отвлечен лакеем. Он с бесконечными извинениями выдернул меня из толпы торгашей и сообщил, что меня желает видеть его величество. «Види, милостиво разрешил я». По пути я отыскал взглядом кису и кивнул ей, сообщая, что она остается за старшую. «Эх, надеюсь, мое отсутствие с друзьями ничего не произойдет, потому что неразрешенных проблем у меня вполне хватает, и незачем увеличивать их список». Проследовав за лакеем, я через несколько минут очутился у двери одной из дворцовых комнат, совсем не той, где состоялся наш прошлый разговор. Перед ней традиционно торчали два мага-телохранителя, изображавшие почетный караул, которые с явной неохотой разрешили мне войти. Комната оказалась большим кабинетом, добрую половину которого занимали высоченные стеллажи с книгами. В кабинете находились трое. За большим столом восседал в мягком кресле сам Шерит, а прямо перед ним сидели в полоборота на стульях двое незнакомых мне демонов. Один из них сразу привлек меня своим цепким взглядом, а вот второй некой настороженностью, которая явно главенствовала в его эмоциях. Пытаясь предположить, кто это такие, я молча поклонился королю, проявляя необходимую вежливость. «Приветствую тебя, Алекс-дракон», — мягко сказал король. «Прошу, присаживайся. Разговор нам предстоит долгий». Отметив, что Шерит по-прежнему обращается ко мне на «ты», я поглядел на стол, поставленный специально для меня в некотором отдалении, и не удержался от ухмылки. Стандартный психологический фокус. При таком расположении мне автоматически отводилась роль ответчика, которому предстоит оправдываться перед большим начальством. Так как играть по чужим правилам я никогда не любил, то одним магическим захватом аккуратно поднял стул и отправил его в дальний угол, а вторым подцепил одно из кресел у стены и переместил его поближе к столу, после чего с комфортом уселся прямо напротив Шерида. На лице демона с цепким взглядом промелькнула гримаса неудовольствия, но король только улыбнулся краешком губ, показывая, что правильно оценил мое поведение. Да, своей выходкой я открыто заявил, что готов беседовать с ним на равных и никак иначе. «Позволь представить тебе моих советников, Орешкона и Ксилара», — сказал монарх. «Я считаю, им будет весьма полезно присутствовать при нашей беседе, тем более, что они очень хотят задать тебе несколько вопросов. Ты же не будешь против?» «Если вы в них настолько уверены, то и у меня нет причин возражать, ваше величество», — покладисто ответил я, осматривая кабинет в поисках жучков. Их не обнаружилось. Но пару десятков иных амулетов я все же приметил. «Думаю, ты уже догадываешься, что именно я хотел бы обсудить», — спросил Шерит, не спеша переходить к главному. «Да, вам не терпится выяснить, почему же проверка моей информации не дала никаких результатов». «И как тебе об этом стало известно?» — разыграл удивление монарх. «Было несложно догадаться», — подыграл я ему. «Попытка элидийцев захватить меня говорит о том, что они прекрасно осведомлены об источнике, поступившей к вам информации. А раз они сумели узнать даже об этом, им не составило труда выяснить обо всех действиях, проводимых для проверки моих сведений, и с успехом свести на нет их эффективность. Однако я полагаю, эту неприятную версию событий вам уже озвучил Орешкон, и вы просто желаете еще одного подтверждения, не так ли?» Взгляд упомянутого советника свою цепкость и пронзительность не потерял. Он словно впивался в меня острым клинком, требуя покаяться во всех грехах. Но я не стал играть с Орешоком в гляделки, а прислушивался к его эмоциям. В них преобладали досада и некая злость, которые не помогли мне определиться с ответом на вопрос. Это он сам слил информацию элидийцам или только понимает, что в подконтрольной ему службе безопасности наличествует необнаруженная утечка? «Почти. Часть информации все же удалось подтвердить, поэтому я уже не ставлю под сомнение намерения Элидии. Но вопреки моим надеждам, Орешкону пока не удается установить достаточное количество неопровержимых фактов, чтобы можно было давать делу огласку». «Понятно. Шериду доложили, что я был прав. Элидийцы стравливают два королевства, но доказать это почти невозможно. Поэтому король пока не может устраивать разборки на государственном уровне, понимая, что правитель Эледии с легкостью открестится от всех обвинений, да еще и выдвинет встречные. «Именно поэтому я хотел бы, чтобы ты ответил на несколько вопросов моего советника и...» «Нет смысла», — перебил я короля. «Ничего нового я сказать все равно не смогу». «Тогда хотя бы сообщите нам, откуда вы узнали эти сведения», — сказал Оришкон, гипнотизируя меня своим взглядом. «Это невозможно, поэтому давайте не будем терять время зря и перейдем ко второй части беседы». «Чего вы опасаетесь?» — не сдавался советник. «Того, что мы можем выяснить, что это именно вы предупредили элидийцев об угрозе? Или вы так боитесь раскрыть нам свой источник, потому что его попросту не существует? А может, вы сами являетесь одним из пособников элидийцев?» Я усмехнулся и спокойно ответил. «Прекратите нести всякую чушь. Разговорить меня таким способом у вас не выйдет. И вообще, моя роль в этом представлении давно отыграна. Я предоставил вам ценные сведения и сделал все возможное, чтобы предотвратить угрозу войны, нависшую над Хорошаром. А если вы оказались настолько непрофессиональным, что не только не сумели правильно распорядиться полученной информацией, но и допустили ее утечку в руки врага, то это только ваши проблемы, решать которые я не имею ни малейшего желания». Это был удар под дых, после которого демон начал наливаться злостью. На его морде не отразилось ничего, но эмоции советника захлестывали меня с головой. Вероятный взрыв предотвратил король, который мягко сказал: «Я предполагал, что ты именно так и отреагируешь, но не сумел убедить в этом своего советника. Что ж, Оришкон, полагаю, в твоем присутствии более нет необходимости. Можешь идти, у тебя еще очень много дел». Разозленный демон послушно поднялся и, поклонившись королю, покинул кабинет. Как только за ним закрылась дверь, Шерит устало вздохнул и потер рукой лицо. Видимо, эти несколько дней дались ему нелегко. Или этим жестом он просто пытается надавить на жалость. Король посмотрел на меня и спросил: «Алекс, как думаешь, он все еще верен мне или давно куплен элидийцами?» «Да, дело совсем плохо. Если монарх вот так откровенно сомневается в своем советнике, не скрывая этого перед посторонними...» «Не могу сказать, слишком мало данных для уверенного ответа». «Жаль, но пока оставим эту проблему. Ведь, как ты правильно заметил, решать ее предстоит нам, а не тебе. И давай обсудим финансовый вопрос. Как мне сообщил главный казначей, тебе удалось выиграть весьма немалую сумму, сделав верные ставки. Кстати, не подскажешь нам точное число?» «Врет ведь, все он прекрасно знает, но почему бы не поддаться? Тем более, что умножить на 2 сумму на моей квитанции совсем несложно. 3 286 962 золотых». «3 миллиона», задумчиво повторил король. «Самый крупный выигрыш за всю историю турнира. Можешь собой гордиться, твое имя будут помнить в Хорошаре еще многие века, а возможно даже придумают какое-нибудь прозвище, к примеру, Алекс Счастливчик. Звучит, не правда ли?» Я скромно промолчал, ожидая, когда король перейдет к сути. «Однако возникла большая трудность, которую мы сейчас вместе постараемся решить. Дело в том, Алекс, что свой выигрыш ты забрать не сможешь. Нет, разумеется, я признаю долг королевства, но не смогу его выплатить при всем своем желании. Пойми, в казне просто нет таких денег. Твои победы на турнире буквально разорили меня, и мне не удастся набрать и 10-й части нужной суммы. Поэтому давай вместе подумаем, как нам избежать экономической катастрофы в королевстве, которая может привести...» Здесь я уже не выдержал и улыбнулся. Надо же, как складно поет. «Разорил, нет денег. Прямо хоть завтра на площадь выходи подаяние просить. Тьфу, за кого он меня принимает?» От Шерида не укрылась моя улыбка, поэтому он замолчал, а я миролюбиво заметил: «Ваше Величество, давайте сделаем вид, что это не вы только что произносили всю эту чушь. и поговорим как нормальные деловые лю... особы. «Алекс, ты забываешься», — сухо сказал король, оставив свою прежнюю маску. «Твой выигрыш еще не позволяет тебе общаться со мной в подобном тоне. Или ты полагаешь, что благодаря своему нахальству сумеешь добиться желаемого? Тогда позволь заметить, что оскорбление правящей семьи согласно законам Хорошара чревато серьезными последствиями». «Ага, типа намекнул, что злить королей опасно для жизни? И где же в моих словах вы заметили оскорбление? По-моему, все было весьма пристойно. Но если пожелаете, я могу перефразировать свою просьбу. Ваше Величество, оставьте попытки пробудить мою жалость ложью. Я прекрасно понимаю ситуацию и готов пойти на альтернативное решение проблемы безо всякого давления с вашей стороны». «Ложью?» – удивленно переспросил Шерит. «И где же, по-твоему, я солгал?» «Ну, возмущаться не стал, значит, пронесло. А эмоции ясно демонстрируют, что король, хотя и не ожидал подобного, но совсем не собирается гневаться на нахала. Во-первых, в казне Хорошара такая сумма может найтись. Это же все-таки не Мардинан, для которого сотня тысяч золотых является большой суммой. Правда, для этого вам придется продать все дела вашей семьи, что, разумеется, неприемлемо. Во-вторых, мои победы особо не отразились на результате работы букмекеров. Ведь на предлагаемых фаворитов соревнований население королевства заранее сделало ставки, а благодаря нам они не сыграли и полностью перешли в графу прибыли. Так что в самом худшем случае вы вышли в ноль, но уж никак не разорились. В-третьих, никакая катастрофа Хорошару даже в случае потери такого количества золотого запаса не грозит. Этот дефицит легко компенсировать, проведя грамотную финансовую политику и... Мое перечисление прервал смех Шерида. Похоже, я снова попался в хитро расставленную ловушку. Король не старался меня обмануть. Он просто играл со мной, выяснял осведомленность собеседника. Отсмеявшись, Шерид сказал с улыбкой. «И все-таки ты непростой, адепт, совсем непростой. Ну, если вы узнаете меня получше...» «То будете вынуждены признать, что я не такой уж и сложный», — ухмыльнулся я в ответ. «Хорошо, давай поговорим серьезно. Как правитель королевства, я не могу допустить такого оттока средств из страны, особенно сейчас, когда ситуация может обернуться военным конфликтом. Поэтому я сделаю все, чтобы оставить эти деньги в Хорошаре. Надеюсь, ты меня понимаешь». «Прекрасно понимаю и всецело одобряю. И даже не обижаюсь на ваши попытки лишить меня с таким трудом заработанного состояния. Кстати, а скажите честно, тех магов в замок Хора не вы подослали?» «Нет. И хотя подобный вариант приходил мне в голову, но пользоваться услугами магов и леди я бы не стал в любом случае». «И на том спасибо». Хотя, если откровенно, эти попытки задержать меня в графстве и втянуть в трактирную драку выглядели несколько халтурно выполненными. Неужели вы не смогли придумать ничего получше? Как-то не верится. «Да, ты прав. Все мероприятия, направленные на то, чтобы лишить тебя выигрыша, были спланированы и осуществлены не мной, а Ксиларом», — король кивнул на советника. «Так что и подкуп судей на выступление певцов... и все прочее, его рук дело». «А дознаватели?» — уточнил я. «Как-то не верится, что они стали бы придерживаться инструкций, исходящих не от своего непосредственного начальства». «Да, в этом случае мне пришлось немного помочь. Мой финансовый советник попросил ненадолго задержать вас, чтобы подготовить встречу в Раше. Поэтому я передал им такой приказ», — признался король. «Но все равно в итоге ничего не вышло. Ловушки вы благополучно избежали». «А поподробнее можно?» Шерит кивнул к Силару, и советник нехотя сообщил. «На одном из перекрестков вас поджидало несколько карет и всадников, с которыми вы должны были столкнуться. Планировалось, что после этого вы будете задержаны городской стражей до выяснения всех обстоятельств и оценки причиненного ущерба». «Так вот оно что! Значит, это не я вовремя вспомнил о законодательстве Хорошара и осадил дознавателей, А они сами меня отпустили, когда истекло положенное время. И враж и ловушки мне удалось избежать только благодаря случайности, прикрывшись каретой знатного вельможи и воспользовавшись способностями повелителя. А обидно, блин. Я только-только начал чувствовать себя самым умным. Но скажите, почему вы три раза подряд ставили на Хорсака, а в четвертый раз неожиданно решили пропустить два состязания и поставить сразу на последнее? Спросил советник. Вы знали, что судьи не признают ваше выступление лучшим, а эльфийка будет дисквалифицирована за нарушение правил? Вот это номер. Оказывается, мое предчувствие не обмануло. Лакра в тот момент не могла победить, но когда я сделал свою ставку, у Ксилара не осталось никаких причин рисковать и подстраивать нарушения на состязании лучников. Ведь народ и так был очень недоволен произошедшим в театре, когда узнавший о ставке советник просто не успел ничего отменить, поэтому ушастые позволили выиграть. Но все-таки интересно, что же это было? Интуиция или открылись новые способности? Эх, знать бы наверняка! «Разумеется, знал», — невозмутимо ответил я Ксилару. «Откуда?» — удивился демон. «Своего информатора я вам выдавать не собираюсь». Советник нахмурился, но больше вопросов задавать не осмелился. «Вот так, пусть ищет среди своих подчиненных того, кто выдал мне его планы. Как говорится, мелкая пакость, но на душе стало приятнее». А Шерит усмехнулся и сказал. «Да, мы оба тебя сильно недооценили. Кстати, прими мой комплимент. Идея с вистовками Кароша была весьма удачной, хотя никто и не собирался объявлять твой выигрыш недействительным». Я молча принял комплимент. А что мне еще оставалось делать? Не признаваться же, что совсем не при делах. «Но, может быть, пора вернуться к нашей проблеме?» — спросил король. «Да, конечно». «Что ты подразумевал, когда говорил об альтернативном решении? Уж не покупку ли земель в нашем королевстве?» «Нет, я хочу заключить с вами долгосрочное торговое соглашение, по которому сумма долга будет постепенно погашаться различного рода товарами и услугами, оказываемыми мне и моей семье». Шерит ненадолго задумался, а потом осторожно сказал. «Это приемлемо, но конкретизируй, какие именно услуги и товары ты имеешь в виду». «Лучше будет, если я расскажу вам о моей семье. Надеюсь, вы знаете о новом союзе, не так давно появившемся на Западе». Дождавшись легкого кивка, я продолжил. «Тогда, уверен, вы также осведомлены, каким именно способом удалось объединить разные расы и народы». Шерит снова кивнул. «Но, полагаю, вы еще не догадались, что я принимал самое непосредственное участие в братании». На этот раз король кивать не стал. Вместо этого он пристально уставился на меня вместе со своим советником, а я продолжал. В результате этой процедуры я стал близким родственником правителям нового союза, приобрел кучу титулов, а теперь хочу воспользоваться удобным случаем и предложить вам установить между нашими государствами дипломатические и торговые отношения, ведь подобное сотрудничество может пойти на пользу и Хорошару, и новому союзу, причем в самых разных областях. К примеру, книгопечатание и производство одежной ткани у вас достигли небывалых высот, но в металлургии наблюдается заметное отставание, алхимия на высоте, но техника пока оставляет желать лучшего. Есть и другие моменты, позволяющие утверждать, что обмен знаниями между двумя странами принесет только положительный результат. Касательно торговли, я долго беседовал сегодня с представителями разных торговых домов Хорошара и могу с уверенностью заявить, что нам есть чем похвастаться друг другу. Если говорить об услугах, то можно вспомнить о парнах, пару питомников, которых мне хотелось бы в ближайшем будущем увидеть в новом союзе, о школе магии, куда я хотел бы отправить на обучение наших одаренных и фонтарских магистров для обмена опытом и повышения квалификации. В общем, думаю, я обрисовал вам общий круг моих интересов, а конкретика появится позднее, когда мы придем к предварительному согласию. Я откинулся в кресле, ожидая ответа Шерида. Тот задумчиво произнес. «А меня убеждали в том, что ты, уцелевший представитель одного из правящих родов покоренной империи и государств». Видимо, в Хорошаре не слишком интересовались событиями, происходившими на западе материка. Улыбнулся я. «Кстати, если потребуется, я готов подтвердить свою личность и полномочия. предоставив вам все необходимые верительные грамоты в течение 2 дней. «Это было бы весьма уместным», — вернул улыбку король. «Так что вы решили по поводу моего предложения?» «Сперва мне хочется прояснить один важный момент. Как ты планируешь производить товарообмен? Между нами империя, на преодоление которой торговому каравану потребуется много месяцев. Думаю, затраты в пути в несколько раз превысят стоимость самих товаров». «Есть несколько способов, которые смогут значительно сократить время доставки. Первый – это ваши маги, способные перемещаться на огромные расстояния с помощью особого рода плетений. Второй – это стационарные порталы, позволяющие отправлять большое количество груза, если их работа будет поддерживаться магами 2 стран. Есть еще и третий, но его я пока не хотел бы называть. Уж простите». «Хорошо, не буду настаивать. Но есть еще один спорный момент. Долговые обязательства могут весьма негативно повлиять на установление равноправных торговых отношений. Ты так не считаешь? И заключение подобного договора способно крайне осложнить ситуацию, поставив Харашар в заведомо невыгодную позицию». «Вот завернул словоплет. Нет, чтобы просто сказать, мне не нравится, что после этого ты будешь диктовать мне условия торговых соглашений, тыкая в лицо непогашенным долгом. Ваше Величество, могу заверить, что я не буду против появления в договоре пункта, согласно которому торговые соглашения, направленные на погашение долга, будут заключаться с обоюдного согласия сторон. Более того, я могу заверить, что данный договор послужит лишь базой для установления взаимовыгодных связей 2 государств, а не опустит Харашар в долговую яму. И при его заключении я уж точно не стану настаивать на указании конкретных сроков выплаты. Так что можете рассматривать его лишь в качестве предлога для организации нашего плодотворного сотрудничества. А я тоже умею языком молоть, и довольно неплохо. Моя тирада произвела на Шерида положительное впечатление. Но, переглянувшись с советником, он не спешил меня радовать своим согласием и сказал: «То, что ты предлагаешь, Алекс, чрезвычайно заманчиво, но мне нужно некоторое время, чтобы все обдумать». Я предполагал совсем не этот ответ, и вполне возможно разочарование отразилось на моем лице, поскольку король добавил: «Пойми, так быстро столь серьезные вопросы не решаются, поэтому сейчас я никак не могу дать тебе определенный ответ». Вот, блин, а я надеялся, что это будет самой легкой частью договора, прежде чем он трансформируется в банальный торг. Не вышло. Шерид оказался куда более осторожным, чем я рассчитывал, а может, просто не доверяет мне, поэтому и просит время на раздумие, чтобы найти подвох в моих сладких речах. Да, на быстрое решение этой проблемы уже можно не рассчитывать. Хорошо, я не стану вас торопить. Размышляйте, сколько потребуется. Я достал из кармана кошелек, выудил 2 серебрушки, состряпал из них пару разговорников и протянул королю монетку. «Возьмите, если будет нужно уточнить какие-нибудь детали или просто захочется со мной пообщаться, я всегда отвечу». Шерид принял амулет и сказал: «Благодарю, Алекс, но прежде чем ты вернешься на прием, я хотел бы спросить. Это правда, что замок Хорсака сильно пострадал при нападении магов?» «По моему глубокому убеждению, сильно пострадал он еще во время возведения», — хмыкнул я. «А после ночного визита элидийцев только приобрел пару новых дырок, лишился нескольких дверей с частью лестницы, но разваливаться пока не собирается». «И все равно, я приглашаю тебя и твоих друзей немного пожить у меня во дворце». «Ага, Шерид хочет, чтобы я был у него под рукой. Интересно, зачем? Чтобы иметь возможность предъявить личностям, которых он будет уговаривать на сотрудничество с новым союзом. Или чтобы проверить, как на это отреагируют элидийцы? Посмотрим. Большое спасибо за приглашение, Ваше Величество. Разумеется, я не стану от него отказываться». «Замечательно. После приема я распоряжусь, чтобы вас устроили в лучших гостевых комнатах». Понимая, что разговор окончен, я поднялся, отвесил легкий поклон Шериду и вышел из кабинета. А шагая по дворцовым коридорам, я подводил итоги нашего разговора, которые были весьма неутешительными. Все продуманные аргументы и разработанные детали торговых соглашений оказались невостребованными, Зря только ночью лоб морщил. Похоже, без согласия Большого Совета о заключении договора не может быть и речи. Иначе король наверняка ухватился бы обеими руками за эту возможность, позволяющую ему оставить деньги в казне. А вот пойдет ли на подобное совет – большой вопрос. Так что же получается? Шерид всего лишь марионетка в руках знати и сам ничего не решает? Номинальный правитель без права голоса? Тогда о торговых соглашениях можно забыть, так как жадная знать точно постарается урвать свой кусок пирога, лишая меня надежд на нормальные деловые отношения. А договариваться с каждым? Нет, на это никаких сил и денег не хватит. Ладно, посмотрим, как все повернется. Надеюсь, король поймет, что я предложил этот договор о долговых обязательствах в качестве основы только для того, чтобы оставить эту свору с носом. Поймет и поддержит меня. Если же нет, свои деньги я заберу в любом случае. Вернувшись в зал, я обнаружил там нарядную толпу. Похоже, все уже давно собрались и ждали начала торжественной части, развлекаясь разговорами. Найдя по ауре кису, я направился к ней, умудрившись не застрять по дороге. Вампирша все так же сидела в сторонке с Алишей и откровенно скучала. Увидев меня, она оживилась и поинтересовалась. «Ну, как все прошло?» «Ерундово», — ответил я, присаживаясь рядом. Шерид сказал, что будет думать. «А ты ожидал, что он так сразу без обсуждения со своими советниками, без поддержки знати, согласится влезть в долги к другому государству?» — иронично спросила девушка. «Что-то вроде этого». «Да уж, не предполагала, что ты такой наивный». «Я не наивный, я быстрый. Привык к жизни на Западе, где все решается стремительно, где правители действительно являются главами государств и вполне могут заткнуть рты недовольным их решением, где сперва делают, а потом занимаются бумажной работой, где маховики механизмов, двигающих всю страну в нужном направлении, раскручиваются с полпинка, а здесь развели, блин, демократию. Смотреть противно». «Ладно, успокойся, лучше скажи, а долго король отказываться не собирается? А то ведь вполне может найти нарушение в порядке принятия ставки или что-нибудь еще». «Уже не может. Новость успела распространиться по королевству», — сказал я. Но именно этот вопрос вампирши породил в моей голове смутную догадку, которую я поспешил проверить, поинтересовавшись. «Киса, а ты случайно не знаешь, кто же мог сообщить барону Кархошу о нашем выигрыше и сумел убедить его тиснуть статейку об этом в своей вестовке?» «Случайно, знаю», — невозмутимо отозвалась девушка. «Помнишь того вампира, с которым я беседовал на прошлом приеме? Тогда он дал мне свой разговорник, надеясь на продолжение нашего знакомства. Но я вспомнила о нем только вчера. Происшествие в трактире явно указывало на то, что король не оставит попыток снять с себя путы должника. Поэтому вечером я связалась со своим сородичем и попросила его напрячь свои связи. Вот так и появилась в вестовках заметка о счастливчике, умудрившимся за 3 дня заработать состояние». «Понятно, спасибо за оперативность. Идея была замечательной, но в следующий раз потрудись предупредить меня». «Прости, я ведь думала, что ты и так все знаешь», — улыбнулась киса. «Вот ведь неугомонная. Теперь минимум 10 будет подкалывать на эту тему. Прикинув, что сидеть нам тут еще долго, так как король наверняка захочет посовещаться с Ксиларом наедине, прежде чем надумает почтить своим присутствием приглашенных, я оглядел зал. Хор все так же общался с приятелями, число которых, по-моему, увеличивалось в геометрической прогрессии. А Лакрия была рядом со своим Дишаром, и никакого недовольства окружающей ее компании богатых демонов не демонстрировала. За время моего отсутствия друзья не успели ни во что влипнуть, поэтому можно было вздохнуть с облегчением и расслабиться». «Ну, вздохнуть-то у меня получилось, а вот расслабиться не особенно. Прислушавшись к себе, я обнаружил очень знакомое напряжение, еще только-только начинавшее зарождаться в сознании. Это моя верная интуиция подсказывала, что предоставленная судьбой небольшая передышка подошла к концу, и новые неприятности уже появились на горизонте».